Да, ну что, добрый вечер. Я приветствую всех присутствующих и очно, и заочно на нашем сегодняшнем разговоре. И я, прежде чем начну сегодняшнюю тему разворачивать, я все-таки скажу несколько слов о этой двухтактной, двухэтапной программе, проекте, который я поместила внутрь большого проекта. Потому что, сами понимаете, проект – штука открытая. Но мне кажется, и проект, в котором я участвую, так и задумывался. То есть вот открыть максимально горизонты, возможности, какие-то перспективы для ученых, для молодых ученых, для неученых. В конце концов, знаете, всякое незнание, лишь учёные какого-либо другого незнания. Поэтому повторяю, что вот важно общую проблему, общую задачу сейчас сформулировать мне самой. И в этом смысле я понимала, что перед вами будут выступать люди примечательные, где-то даже исключительные, что они будут говорить о разном и по-разному. И в этом смысле я как раз свою задачу вижу как очень простую и одновременно трудновыполнимую, потому что мне бы хотелось до какой-то малой степени отчитаться перед учеными, перед исследователями о том, что они могут ждать, что они вправе ждать от философии. И в этом смысле название обеих тем, которые я заявила, сформулированы в виде таких глагольных форм, да, то есть вот как ответы на вопрос, что делать. Что делать и каким образом выстраивать диалог между философами и учеными, между наукой и философией, потому что мне не представляется адекватным, когда, скажем, философ призывает ученого верить в Бога, или когда ученый объясняет философу о том, как устроена та или иная область реальности, то есть тогда они едва ли друг друга станут понимать. Вот в этом смысле познавать как ученый, мыслить как философ. Тему, которую я сегодня выбрала, то есть это то, что могло бы получиться, если бы точка понимания была достигнута между ученым и философом. То есть что может предложить философ ученому? Мыслить. То есть философия может ему помочь в этом отношении. Едва ли философия может ему помочь познавать, но об этом во втором акте, во второй лекции – опознании. Поэтому я сделала совершенно традиционное деление, дихотомическое, почти учебное. И сегодня мы с вами будем говорить об онтологии. Вообще для меня это не очень привычный разговор, на самом деле, потому что я такой, знаете, записной и очень консервативный историк философии. Я представляю, собственно говоря, кафедру истории и философии Санкт-Петербургского государственного университета. И не представилась в самом начале, заодно и представлюсь. Меня зовут Лада Витальевна. Работаю я там уже давно. И с историей философии всегда, понимаете, получается такая смешная такая дилемма. Она любит начинать сначала и обычно никуда не доходит. Ну, то есть вот мы начинаем с античности, мы там очень подробно античностью занимаемся, потом какие-то там средние века, 12, между прочим, веков, они как-то очень быстро пролетают, и коллеги мне говорят, коллеги, которые начинают курс, а вот, Лада Витальевна, вы не подхватите вот средние века? Я говорю, вообще у меня в курсе стоит новое время. Ну, что там, век другой, третий, я уже не говорю о конце. То есть историк философии обычно не может закончить, потому что современная философия для него как бы не существует. Она ведь не история, собственно, да, а она момент настоящего. Вот в этом смысле мне бы хотелось начать с момента настоящего, ну, скажем так, с текущего процесса, который все-таки происходит внутри философии, с тех направлений, движений, достаточно бурных, интересных и не очень хорошо мне знакомых, которые сейчас существуют, во всяком случае, по ту сторону российской границы. Я назову только спекулятивный реализм и объективно ориентированную онтологию. Почему я о них скажу несколько слов? Почему мне кажется это важным сейчас, хотя есть и более квалифицированные специалисты по этому вопросу? Потому что именно они... Именно эти направления совершенно неожиданно и довольно дерзко приняли вызов высокой науки, большой науки, которая замахнулась на теорию всего. То есть вот этот замах, вот эта вот претензия на то, что, может быть, космофизика все-таки в ближайшее время справится с теорией всего. Хорошо это звучит по-английски, лучше звучит по-английски, чем по-русски, потому что... Все это everything, да, и мы там видим, что в этом слове есть вещь, thing. Понятно, да? То есть вот теория, которая вмещает в себя все вещи, все возможные вещи. То есть вот такая, грубо говоря, авоська, в которую можно ссыпать все, что нам попадется в процессе познания. Вот в этом смысле я процитирую, хоть и без очков, Стивен Хокинг, который, ну, уже не с нами, теперь вот он может обсудить проблемы с Эйнштейном свои и с другими великими. Он в своей популярной работе «Краткая история времени» сделал такое утверждение и возвращался к нему и во введении, и в заключении о том, что конечной целью науки является создание единой теории, которая описывала бы всю Вселенную. Ну, на самом деле здесь есть ограничения. Вот поскольку Хокинг сказал о Вселенной, то, соответственно, представители гуманитарного знания, гуманитарных наук сейчас могли бы сделать козу и сказать, а как же человек, а как же человек во всех его измерениях, которые столь необъятны, которые так разнятся друг от друга и так далее. Но смотрите, вот более точное определение теории всего принадлежит скорее не Хокингу, а Брайану Грину, который тоже известен своим бестселлером «Элегантная вселенная». У него есть своя версия того, как можно объяснить всю теорию струн, которую мы не будем объяснять сейчас, но зато у него есть очень лаконичное определение того, как он понимает теорию всего. Это теория с неограниченной областью применения. Вот здесь, мне кажется, есть смысл запомнить то, о чем идет речь. Теория с неограниченной областью применения. То есть буквально на что наткнулись, если уж эмпирически описывать, что это такое, то и поместили в авоську нашей теории. То есть буквально теория всего, каждой вещи. А философы, кстати сказать, Хокинг выразил опечаленность, такую озабоченность тем, что, к сожалению, наука так сложно устроена, современная наука так сложно устроена. Речь идет в первую очередь о физике. Но я думаю, что химия и биология не уступают в сложности физики, математика. Вот. Поэтому вот он высказал такую озабоченность, что мы так заняты своим аппаратом и своим инструментарием, что у нас не остается времени дать ответ на вопрос «зачем?». Ну, в частности, вопрос амбициозный у Хокинга. Зачем Вселенная приняла на себя хлопоты существования? Вот эта Вселенная хлопотунья со всеми ее объектами, элементами, частями, со всей ее необъятностью, со всей ее непонятностью и одновременно со всеми ее закономерностями. Вот зачем она возлагает на себя, такая персонификация, вот все эти хлопоты существования. И он, конечно, справедливо упрекает философов, хотя и очень деликатно. Он говорит о том, что традиционно вопрос философский. Традиционно этот вопрос обращается к метафизикам, то есть специалистам. Опять же, напомню вам классическое определение метафизики, Аристотелево определение метафизики, учение о началах и причинах. Учение о первых началах и о первых причинах. И вот если мы в таком ракурсе будем говорить о метафизике, то понятно, что среди этих причин, опять же, Аристотель нам их перечислил, их 4, есть и такая причина, которая называется causa finalis, или целевая причина, которая положена отвечать на вопрос «зачем?». И, знаете, Хокинг там даже упоминает одного очень известного и важного мыслителя-философа Витгенштейна. Причем он выражает неудовольствие тем, что Витгенштейн предлагает редуцировать философию к языку. Вот его это смущает, потому что ему представляется, что философия, редуцированная к языку, она не сможет ответить на этот самый вопрос «зачем?», на который наука, несмотря на то, что она претендует, или во всяком случае она грезит, или она стремится создать теорию с неограниченной областью применения, но тем не менее, вот все-таки хотелось бы ученым, вот яйцеголовым, буквально самым-самым передовым гением человечества, сегодня им хотелось бы, чтобы философы облегчили до известной степени их задачу. Что же могут сделать философы? На самом деле, такой вот современный философ, наш современник, это, знаете, это человек, который еще жив, который еще в силах и который еще не прорвался в крупнейший, например, европейский или американский университет, это Грэм Грин Грэм или Грэхэм Харман, простите. Так уже скорость набирается и начинается проявление немощи. Вот. Так вот, Грэхэм Харман, он действительно создает такую книжку, в которой он предполагает ответить на эти вопросы, но ответить с философской территории. На философской территории он будет вести разговор с наукой и скажет, что на самом деле не получится у науки изобрести вот такую вот теорию с неограниченной областью применения, и все-таки философы примут этот вызов. Более того, у него уже готов ответ на запрос ученых, и этот ответ называется «объективно ориентированная онтология». Довольно много перевели уже Хармана, почему-то его полюбили в городе Пермь. Вообще, вот российское восприятие философии, оно удивительно. Оно, знаете, как-то очень каким-то странным образом регионализировано. Вот. Ну вот в Перми его полюбили, там его переводили, там возник такой кружок друзей Хармана, и в том числе переведена его книга, которую я только что назвала «Новая теория всего». И он как раз считает, что движение, в котором он занимает существенное, но, может быть, не главное место, потому что движение это демократическое, у него есть попутчики, у него есть последователи и одновременно критики, вот эта объективно ориентированная онтология и соседствующий с ней спекулятивный реализм, который поначалу вообще себе называл спекулятивным материализмом. Это и есть попытка простого философского ответа на сложные вопросы. Вот я до известной степени сейчас буду обращаться к Харману, в частности, как раз к критику теории имманентности или концепту имманентности, который меня сейчас будет занимать. Это все преамбула была, да? То есть вот я обращусь к концепции имманентности, в том числе и к Харману я вернусь еще в дальнейшем нашем разговоре. Но а пока я только могу указать на то, что он совершенно справедливо говорит о том, что и наука, и философия современная интоксицированы, надо бы произвести такую детоксикацию этих направлений некоторыми установками, или он их называет токсинами, а именно некоторыми вот установками или утверждениями, я их перечислю, их не так много. Во-первых, все существующее должно быть, ну, скажем, материальным, потому что на самом деле здесь можно возразить и сказать, что если мы займем противоположную позицию и скажем, все существующее должно быть идеальным, мы тоже попадем в ловушку. Так вот, первая ловушка – все существующее должно быть материальным. Харман ее называет ловушкой физикализма. А если мы будем утверждать, что все существующее должно быть идеальным, мы попадем в ловушку спиритуализма. Ну, философия в нее попадала, и до известной степени она всегда готова в нее попасть. Вот, и, как вам сказать, рядом с этой ловушкой спиритуализма всегда есть еще более забавная ловушка солипсизма, и она в нее тоже попадает время от времени, философия, я имею в виду. Поэтому вот я чуть-чуть буду немножко размывать эти границы, которые Харман обозначает, чтобы показать, что и в истории философии уже проворачивались эти дела, скажем так, да, уже этот бизнес начинался и проваливался. Вот. Значит, вторая проблема или второй токсин – это все, с чем имеет дело наука или философия, принято считать реальным. Вот здесь понятно, что если мы поставим точку, мы не разберемся с проблемой реальности сразу. И Харман дает нам подсказку, что если это утверждение оказывается прямым и императивным, все реально, то тогда оно заражает нас токсином антификционализма. То есть в этом смысле оно исключает возможность воображаемой реальности претендовать на статус реальности. И в этом смысле и теория окажется нереальностью. Понимаете, да? То есть фактически всякий продукт человеческого воображения или человеческого сознания окажется нереальным. Нереальным можно считать идею, формулу, поэму и так далее. Почему? Потому что в участии создания этой реальности принимают воображение или другие человеческие способности. То есть вот запомнили просто антификционализм. Вот когда реализм противопоставляется антификционализму. Дальше. Вот еще один упрек, который Харман обращает и к научным теориям, и к философским теориям, это своего рода буквализм. А именно требование, особенно оно для науки характерно, что научное изложение должно быть точным, то есть оно должно излагаться строгим пропозициональным языком. То есть языком, изгоняющим метафору, изгоняющим символ и изгоняющим, ну скажем так, все неясные и неточные способы описания реальности. Вот если неясные и точные уточнить одним словом, и Харман им воспользуется в одной из глав этой своей книги, и я на других нехармановских примерах попробую это проиллюстрировать, может быть, правда, на следующем занятии. Вот исключаются непрямые описания реальности. И, соответственно, возникает некоторая иллюзия, что мы описываем строго пропозиционально реальность, исходя из двух установок. Мы договорились о нашем языке, мы согласились, что он будет таким, а не иным. И тогда мы действительно ввязываемся в непрерывный спор о языке. Внутри, например, философии. Лингвистической философии, философии языка, аналитической философии. То есть поскольку это конвенция, поскольку это соглашение, то мы обречены вести этот спор очень долго. Потому что понятно, что образуются стороны, которые будут по-разному к этому относиться. Поэтому я еще раз здесь предупреждаю, как бы дополняя Хармана, что мы с вами говорим, пользуемся естественным языком, а там, где у нас возникает потребность в терминологической ясности, мы что-то к нему добавляем. У нас возникает потребность, что-то, может быть, и говорить, специально оговорить. Но не всегда это наше оговаривание. Сегодня мы столкнемся с этим. Вот в отношении концепта имманентности это трудный концепт на самом деле. Он, знаете, его трудность в том, что он плохо ловится. То есть он в рассудочную сетку не попадает. Почему? Потому что вся история его создания и перепроверки, в том числе и история философская, она оказывалась бегством самой имманентности от разума, который пытается ее настигнуть и поймать. Об этом чуть дальше. Таким образом, Харман вот эти самые ловушки обозначает и предлагает свою версию. На самом деле, я ее очень коротко сейчас опишу, чтобы вам было понятно. Мы еще вернемся к Харману, но не в рамках его концепции объектов. Это специальный вопрос. И еще раз повторю, в городе есть много хороших специалистов, которые вот держат руку на пульсе того, как развивается эта теория, как вот она приходит и постепенно завоевывает. За 10-15 лет они завоевали, они... я просто отвлекусь и смешную вам расскажу всем историю. Студенты приглашают меня. Понятно, что студенты, они проводники нового, да, естественно. А любая образовательная институция консервативна. Это нормально. То есть с этим можно, в какой-то степени не соглашаться, но тогда не существовало бы открытых площадок, вот на которые кто-то может прийти и рассказать, как он думает об этом. В общем, студенты, может быть, я рассказывала эту историю в рамках каких-то других наших бесед, но я ее повторю. Студенты приглашают меня читать не очень большую, но такую важную работу французского математика и вот как раз одного из основоположников спекулятивного реализма, спекулятивного материализма Квентина Мийясу. Называется она «После конечности». Небольшая, она, правда, небольшая такая элегантная работа. И коллеги пытаются меня там оставить выпить чаю или кофе. Я говорю, нет, меня студенты ждут внеурочно. Так. У нас чтение, медленное чтение, говорю я. Они спрашивают, а что вы будете читать? И я говорю, мы будем читать Квентина Мийясу. Они смотрят на меня с некоторым подозрением и спрашивают, а кто это? И это, кстати, тоже нормально. Понимаете, да? То есть вот на самом деле это проявление, консерватизма традиции. То есть когда юрисдикцию традиции вдруг нарушает какая-то новая философия, то ее представители чаще всего оказываются, еще раз говорю, вне круга держателей традиции. И они разъезжаются. Они уезжают, вот Харман уезжает в Каир и работает в Каире, в американском университете Каира работал долгое время. Понимаете, да, то есть они разбегаются по свету там, где они могут найти аудиторию, они могут найти слушателей. То есть там, где держатели авторитета не так авторитетны или, скажем так, готовы поделиться своим местом в силу, опять же, я бы так сказала, может быть, вторичности философской традиции. Я не знаю, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что времена сложные, и мы как бы в масках. Но в 90-е, например, в нулевые было очень популярно приглашать кого-нибудь из знаменитостей, европейских знаменитостей, в частности, тех, которые были тогда еще живы, сейчас уже нет. Вот Деррида выступал у нас на факультете, я помню это событие. Такой вот любопытный историк мысли, историк философии Витторио Хёсли был приглашен в Институт философии в Москву, где он прочитал 10 лекций, из которых выросла книжка «Гения философии нового времени» и так далее. Можно считать, можно вспоминать такие истории. То есть это понятно. То есть вот там, где философии все время кажется, что она стоит не вполне на собственной почве, а время от времени у отечественной философии случаются такого рода колебания и сомнения, тогда возникает потребность поговорить с кем-то большим, с кем-то крупным, с кем-то современным. Но еще раз повторю, современность, то есть это то, что наступает на пятки буквально держателям авторитета всегда. Здесь достаточно вспомнить библейскую фразу «Ноги тех, кто нас вынесут, уже стоят за дверьми». Понимаете, да? То есть и в этом смысле так функционирует любая институция. властная институция, образовательная институция, она, кстати, тоже властная институция. Вот в этом смысле мы оставим сейчас порядок институции и просто поймем, что ответ Хармана, который говорит, что такой теорией всего может быть исключительно теория объектов. То есть главной единицей его философии становится просто объект. Но на самом деле это кажущаяся простота. Потому что он будет описывать объекты самыми разными способами. Он будет полемизировать с еще одной очень популярной и актуальной современной теорией, которая называется АСТ или АНТ. Да? То есть вот с одним из ее основателей Бруно Латуром. О нем мы тоже сегодня будем вспоминать. Вот почему? Потому что Бруно Латур движется за той линией объяснения взаимоотношений между вещами, которая сводит все к практикам. Да? То есть вещи рождаются в практиках, они есть только следы практик, и в этом смысле мы тем самым лишаем их объективности. Вот интересно посмотреть, почему, как так получилось, что мы лишаем вещи, созданные в практиках, объективности, подмешивая к ним самих себя. Вот на этот вопрос есть ответ у Латура, и мы к нему вернемся, когда мы обратимся все-таки к традиции, потому что понятие имманентности старше этих споров. Соответственно, объекты, их различная классификация, они всегда попадут в корзинку теории с необъятной, с максимально широкой, с предельной областью применения. Вот первичный ответ Хармана. Если вам интересно, вы можете смотреть его работу. Она, знаете, еще чем хороша? Она еще хороша тем, что в конце он описывает кратко и своих попутчиков, и своих современников, мыслителей, которые с ним согласны, хотя и предлагают свои инварианты. Вот объективно ориентированные антологии там Йена Богаста, Леви Брайанта. Сейчас не вспомню всех фамилий, но довольно большая уже компания там собралась. Вот в этом смысле сейчас мы это все подвесили в качестве преамбулы. То есть и поскольку мне бы хотелось сегодня, вот перейдя на сторону антологии, поработать всего лишь с одним понятием. Вот с этим неуловимым понятием имманентности – которая время от времени вдруг неожиданно всплывает в истории философии, выполняя всегда одну и ту же роль. То есть роль понятия, которое призвано избавить философию от всякого возможного дуализма, даже подразумеваемого. Поэтому, еще раз повторю, мы переходим как бы на сторону антологии, на эту площадку, на эту почву. Вы понимаете, что почва эта очень хорошо возделана. Основоположником антологической традиции принято считать отцом-основателем, принято считать Парменида из Элеи. И, конечно, я не буду сейчас говорить о Пармениде и вообще об античности. Я думаю, что вы затронули античность до и, может быть, еще после будете к ней возвращаться. И только некоторые отсылки я все-таки сделаю к этому направлению, которые связаны просто вот с этой интуицией слова «все». В русском языке трудно там что-то нащупать, а вот в английском так хорошо оно распадается, вот это «все» – «everything». Да, то есть вот и даже ранние философии, ранние, которых мы называем там физиологами, мы их называем, да, этих мыслителей, там иногда даже предфилософами мы их считаем, или там первыми философами, называем их досократиками, если следуем определенной традиции там немецкой истории философии XIX века. Вот все эти замечательные философы, они в своих попытках рассказать нам о том, что есть все, знаете, сделали такое движение, которое философия крепко запомнила, в сторону чего-то, что это все репрезентирует. Все есть одно, например. Все есть одно. Или все есть вода, фалес. Все есть апейрон, анаксимандр, простите, анаксимандр. Да, все есть воздух, анаксимен. Вот они первые милетцы. То есть все есть одно, причем это одно можно, ну хотя бы символически, непрямым образом, понятно, что это не та вода, которая вот у меня в чашке плещется, но одновременно это и та же вода. То есть я не хочу углубляться в античность, я просто вам напоминаю саму канву. Да, то есть вот в этом смысле смотрите, то есть есть то, что можно назвать something по-английски, да, вот нечто, это одно, которое все, Вода, апейрон, воздух или, например, смесь. Вот еще один анакс, анаксагор, да, который говорит о том, что первичное состояние, вначале все вещи вместе были. Хотела сказать, первичное состояние чего, но там не идет речь еще о чем-то, да, то есть вот все вещи вместе были. И вот тогда, когда они вместе, вот эта первичная смесь, и внутри этой первичной смеси все перемешано. Причем перемешано таким замысловатым образом, что все присутствует во всем. Вот давайте запомним. Понятно, что античные мыслители, ранние мыслители, они, конечно, эту мысль о том, что все перемешано со всем, и все существует во всем, все присутствует во всем, заимствуют из мифа. Понятно, что это такой мифологический рудимент, мифологический реликт. Такой синкретизм, который свойственен как раз ранним мыслителям. Но вот когда мы говорим, что в первичной смеси есть все равно анаксагору уже требуется некто, в данном случае некто в кавычках, то есть тот, кто размешает эту смесь, и он, этот некто, оно, она, отделен, не смешан и чист, говорит анаксагор, это ум. Вот отделенный ум способен эту смесь превратить в упорядоченный космос. То есть сделать его нарядом, украшением, что и означает слово «космос». Понимаете, да? То есть пока у нас про все известно, вот как мы работаем со всем, если мы ранние философы. Мы ставим перед собой задачу говорить обо всем, но говорить обо всем как об одном. То есть на самом деле у нас что-то одно или something оказывается сверху того, что можно назвать everything. Все. Понимаете, да? То есть у нас возникает какая-то первичная, едва намеченная таксономия или иерархия. Любую линию можно выбрать, и обе линии можно аргументировать. То есть у нас возникает все равно некоторая соподчиненность вот этого всего с одним. Вот на самом деле ученые ведь так не работают. Ну, как я себе это представляю. Поверьте, у меня тоже достаточно умозрительное представление о том, как работает ученый. Потому что я с учеными сталкивалась только если за столом, вот, за пиршественным, да, и в аудитории студенческой. Да, то есть я вот работала с математиками, работала с химиками. Немножко я, может быть, об этом рассказывала. И я убедилась, что это разные люди, что у них разные хабитусы, что у них разные прихватки, если угодно, да? Почему? Потому что они решают разные задачи. И по-разному, соответственно, с ними приходится вести разговор. Но я еще раз говорю, это учебный разговор, поэтому я не знаю, как это все устроено у ученых, но я понимаю, что ученому нужно цепко держаться за ту предметную область, в которой он работает. То есть он только на какой-то вершине, буквально на Олимпе, своей области знания, как это происходит с Хокингом, например, или с Грином, могут написать по просьбе, по нижайшей просьбе какого-нибудь издательства, написать популярную книгу, в которой популярно, сделана попытка популярно изложить очень высоколобую такую теорию. Знаете, у Хокинга в начале там есть такая ремарка, она меня до известной степени позабавила. Он признается, что издатель сказал ему, что всякая формула понижает тираж продаж. И Хокинг пишет, что ну, я тогда решил вообще не использовать никаких формул, кроме формулы Эйнштейна, которую знает каждый, ну, а понимает, едва ли кто-нибудь отдает себе отчет. То есть все ее знают, E равно МС квадрат, да, все ее знают, но никто не отдает, ну, или мало кто отдает себе осознанный отчет в том, что это означает и что из этого следует. Так вот, мы не станем увлекаться античными мыслителями, а я просто хочу показать вам такую волнообразную траекторию, с которой связано появление и исчезновение категории имманентности. Понятно, что термин отсылает нас к средним векам. Мы уже успели как-то вот однажды в рамках нашего разговора здесь затронуть пару имманентное и трансцендентное, а в средние века именно этой парой они и существуют. Вот, это может быть causa immanens, causa transcendens, да, или actio immanens, или actio transcendens. И здесь, в этих терминах, они действительно пара, парочка такая. То есть один из них, например, имманентная причина, указывает на действие изнутри, а трансцендентная причина, например, или действие, это действие снаружи. То есть в этом смысле у нас как бы категориальная пара. Вот мне хочется вам сейчас показать на нескольких примерах изнутри истории философии, когда происходит, ну скажем так, когда происходит развод, я воспользуюсь смыслом пары, парности, когда происходит развод в этой паре, и когда имманентное ускользает от трансцендентного. Это не всегда удается, и чаще всего это чревато таким обстоятельством, которое в рамках истории философии получает название «скандал». Потому что мыслители, которые вдруг отпускают на волю этот концепт имманентности, они чаще всего, особенно если речь идет об эпохе Возрождения, Нового времени, но даже и в новейшее время, вот они оказываются возмутителями спокойствия привычной обстановки внутри философии. Привычного преемства внутри философии. И я начну даже не со средних веков, чтобы не утомлять вас какими-то дистинкциями. Достаточно запомнить вот это вот развлечение. Да, то есть действующее изнутри и действующее извне. И сразу же укажу интенцию, которую вы имеете в виду предварительно. Потому что я-то знаю, ну, я себе представляю, не знаю, а представляю, как происходит это движение. Вот, а вы просто имейте в виду, что сама категория имманентности призвана к тому, чтобы потопить развлечения. Буквально потопить. То есть, возможно, они вынырнут через какое-то время. Но вот это развлечение между трансцендентным и имманентным, эта категория хотела бы поглотить буквально, утопить. Поэтому я еще раз говорю, перед нами будут сейчас представлены в разной степени еретики, философской мысли, ну и, естественно, не только философской, потому что, как вы знаете, в рамках, ну скажем так, европейской философской традиции, вот эти самые средние века, от которых мы сейчас тоже убежим очень быстренько, работают в рамках философии, которую можно считать религиозной философией. Вот, и в этом смысле трансцендентное доминирует как концепт и генеральная мысль, определяющая философское движение. Настолько доминирует, что даже Гегель, человек, безусловно, плоть от плоти традиции, кстати сказать, тоже заинтересованный в этой категории, но я его опущу. Я более, ну, я бы сказала, более, может быть, не так философско нагруженные примеры хочу вам привести, но более занимательные, может быть. Вот так вот Гегель в отношении истории философии средних веков в своих лекциях по истории философии пишет, точнее, начинает с такой формулы: средневековая философия – это теология. И посвящает ей 20 страниц, может быть. Как бы показывая, что это не философская юрисдикция. Понимаете, да? То есть это не вполне философская юрисдикция, это богословская юрисдикция, это другие люди, другие задачи, другие инструменты. Ну, вы, наверное, встретитесь и с богословами, в том числе и с практикующими богословами, и тогда у вас возникнет какой-то горизонт. Мне кажется, он даже, может быть, если не обозначается, то все равно он очевиден. Вот, а мы сейчас вот в плоскости онтологии. Поэтому я начинаю с мыслителя, который мне очень дорог, и который мне, затеплил лампадку вот такой философской автономии, в том числе и в моем личном опыте, это Николай Кузанский. На всякий случай назову даты, чтобы мы ориентировались. 1401-1464. И сразу же скажу, что мы не погружаемся глубоко сейчас в философии, потому что вот покуда я готовила эту лекцию, как я сама себе определила про все, и я понимала, что у меня там очень разнородные сюжеты сталкиваются, и мне не очень понятно, как они между собой вяжутся. Вот. И в конце концов я увидела, что можно было бы такой сделать хороший курс отдельно. Вот. И я бы, конечно, его все равно начала с Кузанского. И сразу же эту перспективу вам обозначу. Она будет конспективная, потому что, еще раз говорю, в нашем с вами проспекте лекции там было указано краткий экскурс в историю идеи имманентности. То есть мы разговариваем об истории идеи, а не о Кузанском. Но тем не менее, я, кстати, к ним буду возвращаться и в следующей лекции, которая будет посвящена уже процедурам познания и разным инструментам познания, которыми располагает философ, и которые он тоже может, и которыми, кстати, не располагает философ, но которые он может предложить ученому. Так вот, Николай Кузанский, 1401-1464, знаете, получил статус такого мыслителя-пограничника. То есть он на переходе, он на границе. Между чем и чем? Между средними веками и новым временем. Кроме всего прочего, он еще и кардинал католической церкви, причисленный к лику блаженных. Вот. Он человек, который очень много сделал для прожекта, для мечты, которая до сих пор, наверное, будоражит сердца и умы людей верующих, проекта объединения церквей. Вот он участник поездки в Константинополь. Вот. Но, как вы знаете, там все не получилось. Более того, и Константинополь не получился через какое-то время. Наоборот, в Европе пришлось принять греческих богословов, с которыми они не договорились. Вот об уне Италия приняла их. И они, кстати, очень сильно повлияли на итальянское возрождение. По-разному, но это тоже не наша сегодняшняя тема. И вот в этом смысле, еще раз говорю, перед нами как бы один из первых, а может быть и первый, мыслитель нового времени. При том, что он, конечно, еще раз повторяю, кардинал, богослов, практик, визионер, математик, но в таком специфическом смысле математик, потому что он не занимался математикой специально, а он использовал, ну, скажем так, долго хранящийся внутри истории философии пифагорейский архив отношения к числам и линиям, вот, который можно поставить на службу вот именно своему размышлению о том, как устроено все. Так вот, я в двух словах напомню вам учение Кузанского о Боге, буквально в двух словах. Он говорит о том, что Бог есть совпадение противоположностей. Но не о Боге мы сейчас будем говорить. И коль скоро Бог есть коинциденция оппозитором, то его можно рассмотреть и как абсолютный максимум, потому что он превышает все, и одновременно как абсолютный минимум, потому что все различия в нем находятся в свернутом виде. То есть Бог как бы отделен от познающего стеной противоположностей. Вот просто этот образ стены давайте зафиксируем. Но мы помним, да, что этот образ, он такой далекий, он нас уже отсылает к Писанию, стена рая, куда не может проникнуть падший человек. Там стоит ангел с огненным мечом и не пропускает в рай. А здесь же еще возникает такой образ иконописный, на сей образ есть такой иконописный чин, он может быть не так популярен в православной иконописной традиции, но тем не менее он там тоже возник. Вот называется он «Вертоград огражденный». Если вы были в Третьяковке, и там у вас хватило сил дойти, допустим, до иконописи 17 века, да, сейчас вот Николай найдет и потом покажет всем, это Никола Павловец, такой вот иконописец, это икона Богородицы. Она там в садике, буквально в садике там растут маленькие растения. А на самом деле это иконописный и живописный, между прочим, сюжет, который называется «Hortus conclusus». Да, то есть вот закрытый сад. Закрытый, он огражденный сад. Да, и вот чистота Богородицы помещает ее в этот сад. И можно увидеть, я, например, в Москве, когда бываю, вот уже несколько лет подряд, да, вы можете просто сразу увидеть, что имеется в виду, несколько лет подряд, а может быть уже даже, наверное, 5 лет подряд, все время в Пушкинском музее прихожу в один зал, где как раз помещена западноевропейская живопись рубежа, позднего Средневековья, скажем так, вот рубежа Средневековья и Нового времени. Там есть анонимный художник, точнее, там нет уже теперь этой картины, она, видимо, вернулась в запасники, и я ее вот уже, наверное, 5-й год хочу еще раз увидеть. Она так и называется, называется «Мистическая охота на единорога», но там тоже изображен вот этот «Hortus conclusus», вот этот садик, в который никто не может проникнуть, но вот единорог проникает, на самом деле, это икона Благовещения. единорог туда проникает, и там его сопровождают, собаки. Собаки такие, знаете, такая куртуазная картинка, там собаки, которые, на которых маленькие ярлычки такие, надписи, добродетели. И можно так вооружиться окуляром и увидеть, какие добродетели там подписаны, какие добродетели могут проникнуть в этот огражденный сад. Вот, я немножко отвлеклась. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот если Бог, как совпадение противоположностей, оказывается за стеной этого совпадения, вот за стеной совпадения, то, соответственно, адекватным знанием о Боге станет незнание. Вот о преимуществах незнания перед знанием я буду говорить в следующий раз. А сейчас я буду говорить о том, что Кузанский считает предметом как раз познания. И он говорит о том, что между вещами, между всем многообразием вещей и Богом, который скрыт за стеной противоположности, лежит Вселенная или универсум. Слово «универсум» — это единство многого, да, или единство всего. Поэтому, скажем, вот эта самая теория всего, она есть у Кузанского. Но у Кузанского она выполнена в очень причудливой манере, которая совмещает идею имманентности с идеей трансцендентности. Но поскольку идея трансцендентного вынесена как бы за скобки, вот за ограду стены противоположностей, то мы сейчас буквально очень коротко посмотрим на то, как эта идея реализуется у него в учении о Вселенной. И здесь у него очень интересный инструмент. Мало кто на самом деле пользуется этим инструментом, хотя, конечно, особенно после Кузанского, возникает интерес к такому инструменту, он пользуется объяснением, объяснительной диадой, да, или парой такой свертывания-развертывания. И ему важно объяснить, как Бог и Вселенная соотносятся. И он отвечает, Вселенная — это развертывание Бога. Explicatio Dei. То есть Бог развертывается во Вселенной, но развертывается очень странным образом. Он развертывается одновременно, он употребляет такое слово «контрактио», он развертывается в сжатом виде, потому что его полнота остается при нем, там, за стеной, как предмет нашего незнания. А вот в этом сжатом виде она развертывается во Вселенной. И в этом смысле Вселенная оказывается с одной стороны развертыванием Бога, а с другой стороны его стяжением, вот контрактио, он стянут во Вселенной. И у Кузанского возникает поразительная такая штука, причем очень отчетливо помысленная, он еще молодой, как раз вот он едет, плывет на корабле, ему в Константинополь из Италии, и ему приходит на ум, приходит необычным образом, но это тоже не сегодняшняя наша тема, приходит вот основной абрис или интуиция науки незнания. Но нам здесь интересно то, как Кузанский обращается с понятием бесконечности. Он его удваивает. Ну, не то, чтобы он это делает первым, но он первым это делает сознательно, потому что он говорит о том, что Бог — это негативная бесконечность, а Вселенная — привативная бесконечность. Конкретная бесконечность. Бесконечность всего. Но для того, чтобы эту бесконечность всего описать, он использует другое слово, не инфинитум, а интерминатум. И если мы переведем это слово с латыни, то мы поймем, что перед нами что? Беспредельность. То есть Вселенная Кузанского, которая есть развертывание божества, но развертывание парадоксальное. То есть Бог во Вселенной и тем самым во всякой вещи. Но это парадоксальное развертывание, потому что Бог не умолился от того, что Он развернулся во Вселенной. Ну, вы чувствуете, да, что некоторое напряжение уже в богословской среде нарастает просто от самой этой идеи. Того, что Бог во Вселенной развернут, и что Он в каждой вещи посредством Вселенной также развернут. И в этом смысле, смотрите, тут такое трехэтажное понимание бесконечности. Бесконечность Бога — инфинитум, бесконечность Вселенной — интерминатум, беспредельное, беспредельное все. И бесконечность, которую он передает опять-таки старым принципам, заимствованным из мифа, прошедшим горнило раннегреческой философии, сохранившим свою актуальность для философии Возрождения, а Кузанский, в принципе, принадлежит этой философии, если уж мы будем заниматься такими строгими рубрикациями. И вот в этой самой философии Возрождения этот принцип «все во всем» он сохраняет свою актуальность. То есть каждая вещь в каждой. Бог во Вселенной, Вселенная во всех вещах, соответственно, Бог через Вселенную во всех вещах, и каждая вещь в каждой, то у нас как бы три ступеньки бесконечности возникают. Вот если здесь мы более-менее сцепили, мы можем двигаться дальше. И на самом деле у него есть описание бесконечности, причем такое футуристичное, что я его, конечно, должна процитировать. Смотрите, ну вот сам механизм, я еще эту цитату приведу, Бог свертывает и развертывает все вещи, и поскольку свертывает, все они суть в нем, и он сам, а поскольку развертывает, он в каждой вещи есть все то, что она есть. Бог есть в каждой вещи все то, что она есть. И дальше он добавляет, как истина в изображении. Видите, у нас такая двусторонняя картинка получается. Бог свертывает в себе все, и все в Боге есть, и Бог развертывает все из себя, тем самым сжимаясь. Вот этот термин контрактио, да, то есть это сжатие. Он развертывает все из себя, сжавшись. Вот, и оказывается, что все вещи свою реальность получают от Бога, но это реальность истины в изображении. То есть Вселенная есть изображение Бога. Это следующий шаг, его сделает Бруно, чуть-чуть я вперед забежала. И дальше у него есть описание. У него есть описание, которое опирается, ну, ему могут задать вопрос, а как это можно, ну, скажем так, проиллюстрировать. И тогда Кузанский не ленится, берет в руки карандаш и линейку и чертит геометрические фигуры. Он говорит, что вот эта божественная потенция, эта божественная сила, уже на закате своей жизни он специальное слово использует. Слово, состоящее из двух частей. «Постес» — «бытие, возможность». Это, понимаете, ведь когда мы говорим «бытие», мы предполагаем по определению, если мы вообще об этом задумываемся, да, философ обязан об этом задумываться, что речь идет об актуальности. То есть бытие всегда актуально. А здесь такая, знаете, такая, ну, еще раз говорю, такая вот, такой нетривиальный у него ход. Актуальная потенциальность. То есть «постес» — все могущее быть. Но Бог — невозможность. Понимаете, да? А он есть возможность, в смысле, как переводит Бибихин вот в русских переводах одного из этих поздних диалогов, он так и называется, о бытии и возможности. «Само по себе могу». Понимаете, да? То есть это не в смысле возможность пассивная, возможность, которая еще не стала актуальностью, не перешла в нее. Тут какие-то смутные, ну, я имею в виду тех, кто немножко знаком с философией античной, такие смутные какие-то отсылки к Аристотелю возникают. Помните, да, то есть есть потенция, есть акт, то есть то, как эта потенция выходит в бытие, и есть энтелехия, то, как этот процесс заканчивается, потому что она приходит к собственному смыслу и цели, она как бы успокаивается. Это потенция. А здесь немножко другая картинка. Эта потенция не может успокоиться. И в этом смысле она есть вечная актуальность. Вот это и есть имманентное. И в этом смысле можно сказать, что Бог у Кузанского — это концепт имманентности, но и Вселенная у Кузанского — концепт имманентности, потому что в ней развернут Бог. И для того, чтобы нам проиллюстрировать, он говорит, ну давайте опустимся до уровня нашего ума, скажем так, который и сам, между прочим, так устроен, как устроен божественный ум. Он тоже свертывает и развертывает. Наш ум тоже так устроен, есть у Кузанского такой диалог, об уме, простец об уме, где простец, ну, по латыни идиота, да, то есть вот, ну, человек, который не сведущ в традиционном таком классическом образовании, Аристотеля не изучает в университете, Фому с Альбертом не читает, ну и так далее. Вот этот самый простец, он как раз философу Риттеру объясняет, как работает ум. Это тоже отдельная тема, она очень интересная, но мы сейчас не можем этим заниматься, потому что нас интересует чистая имманентность, постсе. Вот само по себе могу, вот это мощь. Если хотите, вы можете как бы наперед предположить, что вот то, что по-немецки называется словом «Macht», в котором мы встретимся у Ницше. Вот это точно описывает то, о чем Пузанский. «Само по себе могу». Вот это мощь, вот это сила. Причем сила производительная, в которой потенциальность и актуальность сомкнуты. Но Вселенная не может вместить эту потенциальность и актуальность одновременно, да? Поэтому она ее развертывает. Поэтому она бесконечна, как беспредельная. И смотрите, как он ее описывает. Вот знаменитая формула, описывающая Вселенную. Так, хорошо бы ее разглядеть еще. Сейчас, чтобы не... Окажется, что машина мира, вот еще один синоним Вселенной, машина Мунди, буквально машина мира, будет как бы иметь повсюду центр и нигде окружность. Смотрите, вот она будет иметь повсюду центр, вот он будет плавать. И благодаря тому, что мы рисовали циркулем в школе, да, кто-то помнит, как еще это делается, я довольно смутно, но помню. Да, то есть ты устанавливаешь ножку циркуля, а вторую ты вращаешь вокруг этой точки и рисуешь окружности. Да, и в этом смысле, смотрите, эта точка центра не закреплена. Ее центр везде. То же самое, между прочим, справедливое в отношении каждой вещи, потому что ее центр есть в ней. И это ее истина или ее бытие, или Бог. Но через Вселенную. Так вот, центр Вселенной везде, а окружность нигде. В каком смысле нигде? Ее нет? Да, она интерминатум, она простирается. Вот это важно. Вот здесь у Кузанца просто, вот, ну, я бы сказала, так очень ярко выходит на первый план вот эта интуиция имманентности. Она, конечно, еще раз повторяю, подчинена трансцендентности. Она, конечно, сопряжена с понятием трансцендентности. Он не пытается конфликт между ними установить, но, конечно, на него пишут донос. Донос красивый. Я имею в виду донос не в смысле буквально телегу, да, а опровержение его науки незнания. Такой гейдельбергский богослов Иоганн Венг пишет науку, такую инвективу против Кузанского о заслуживающем презрении полузнании. Ну, по латыни она называется проще, это по-разному ее переводят на русский язык, кто-то хочет более красочно перевести, кстати, сам трактат не переведен. В общем, смысл такой, де игнота литература. Ну вот о невежественном знании, о невежественном слове. Вот. И, конечно, у Кузанского есть друзья, они хотят его защитить, они хотят возразить Иоганну Венку. И Кузанский — это друзья, это монахи из аббатства Тегернзе, он дружит с аббатами, сразу с двумя, с первым, ну, с одним, а потом с тем, кто его сменит. Он приезжает в это аббатство, он там отдыхает и потихонечку учит их науке созерцания. Но это тоже другая тема, как бы выходящая за наши рамки. И он говорит, не тратьте время, не отвечайте. То есть ведь человек хорошо знает Аристотеля, но он не понял загадки науки незнания. Он не понял ее парадокса. Ну, конечно, он сам пишет такую буквально 10-страничную работку «Апология незнания», «Апология ученого незнания». И вот Лука Вадинг, один из аббатов этого аббатства, тоже пишет апологию со своей стороны, пытаясь его защитить. Но это отдельная тема. Переписка с монахами, вот попытки. Он говорит, занимайтесь более интересными вещами. Не включайтесь в ученый спор. Вы же можете созерцать. Вы же можете заниматься богообщением, созерцанием, ну и так далее. То зачем вам это нужно? Вы вообще в монастыре тут сидите и правильными вещами занимаетесь. А мы, к сожалению, это же на самом деле довольно сложное призвание. Такое сложное, я имею в виду, быть, например, иерархом. Чуть-чуть отклоняюсь, чтобы апологию Кузанского по-своему сделать. Знаете, сложно быть иерархом, потому что даже специальный термин был придуман, потому что это витамикса. То есть они ведь вне мира и в миру одновременно, потому что они выполняют миссию руководства миром. Понимаете, да, они вторая иерархия в средние века. Да, то есть вот есть иерархия империум, а есть иерархия сакердототиум. То есть есть иерархия власти, а есть иерархия священства, ну, то есть светской власти и церковной власти. И в этом смысле иерархи оказываются в такой двойной ситуации. Они ведут двойную жизнь, смешанную жизнь, в отличие от монахов, которые там тоже за стенами. Ведь не случайно, скажем, монастырь обнесен стеной, Потому что, еще раз говорю, это стена против мира, это уединенники, да, то есть они как бы закрылись от мира, и они могут не соприкасаться с порчей мира, а иерархи не могут. Поэтому я еще раз говорю, это такое предназначение, которое он исполняет всю свою жизнь, и он, конечно, монахам говорит, вам-то не стоит ввязываться в эти полемики, потому что, как вам сказать, вот истина, строго говоря, не рождается в споре. Наверное, в размерности нашего малого опыта многие уже в этом убедились. Почему? Потому что спор чаще всего представлен как обмен мнениями. Знаете, а мнение — это такая, как вам сказать, это такая, это такой спасательный плот, с которого никто не хочет прыгать в океан, в море, в реку. Почему? Потому что там есть почва. Понимаете, а когда мы готовы это мнение отставить, то мы эту почву покидаем. Кузнецкий говорит, для тех, кто упражняется в науке незнания, почва мнения аристотелевского или какого-нибудь другого авторитета, она не необходима, она не нужна. Ну, на самом деле у него много, он много чего там соединяет. Вот, мы с вами пока запомнили, что машина мира имеет повсюду центр и нигде окружность. Мы запомнили о том, что у нас такая трехэтажная бесконечность у Кузнецкого, и что перед нами одна из первых очень ясных и довольно замысловато сложно выраженных интуиций идеи имманентности. То есть самого по себе сущего, которое может быть и Богом, и универсумом, и каждой вещью, и добавлю, отдельным человеком. Эта тема тоже есть у Кузнецкого, потому что, ну, раз уж я пою ему хвалу, и здесь еще спою, а потому что он говорит, что человек — это не просто образ Божий, а это живой образ Божий, вива и магадеи. Понимаете, то есть в нем Бог живет, а не просто отражается. И, соответственно, определенная программа, которую человеку надлежит выполнить, которую Кузнецкий знает и пытается, вот, скажем, до своих друзей донести, а с противниками не спорит. Хотя и спорит он, конечно, естественно, то есть тут вита микс, она вынуждает к некоторым действиям. Вот, но следом за Кузнецким появляется целое большое, очень пестрое, неоднозначное такое направление, которое мы называем натуральной философией или даже натуральной магией. Это так называемая натурфилософия Ренессанса, которая потихонечку тоже тарит дорожку к идее имманентности. Вот, и там очень много разных мыслителей, увлеченных, ну, скажем так, давайте я вот так его назову, параллельным гносисом, то есть какими-то тайными знаниями, оккультными знаниями, там, герметизмом, вот этой тайной книгой «Изумрудными скрижалями Гермеса». Ну, в общем, всяким таким, чтобы не позволяло вот этому натурфилософу замкнуться в унылой очевидности вещей. И это довольно дерзкий философ. Ну, там, скажем, Джероламо Кардано, например, пишет много их. Вот я там кого вспомню, того назову, хотя тоже они нас напрямую сейчас не интересуют. Скажем, он пишет письмо папе, не помню какому, довольно дерзкое, предлагая убрать из университетов философию Аристотеля и заменить его философией Джероламо Кардано. Ну, это такой чистый ренессансный акт самостроительства антропоцентрического индивида, такое буйное, дерзкое и выходящее, трансцендирующее границы поведения субъекта. Ну, папа, опять же, не ввязывается в споры с философами. Вот, а некоторые философы, которые хотят спорить с папами или с кардиналами, вот, попадают в косах, особенно молодые люди, ну, например, Пико делла Мирандола, такой замечательный очень рано успевший молодой человек, который хотел ни много ни мало в Риме, в стенах Ватикана, устроить обсуждение своих 900 тезисов, в которых он попытался свою коинциденцию знания представить, да, свое совпадение, свою конкордию, согласование всех возможных знаний. То есть он хотел согласовать, там, я не знаю, скажем, Христа, Моисея, Зороастра, Магомета и так далее. Короче, всех. Вот смотрите, на самом деле вот отсюда потянется ниточка, которая, в принципе, тоже она интересна, но она, как бы, может быть, в следующий сюжет могла бы попасть. Ниточка пансофии. То есть ведь не только вот Пан София, это как раз и есть теория всего. И, соответственно, нужно согласовать все авторитеты, собрать их. И вот Пико собирается в Рим, он там хочет устанавливать эту истину, обсуждать это, а ему 23 года. И на самом деле его собеседников вообще смущает молодость и дерзость молодого человека. И до Рима он не доезжает. Точнее, в то время, как он уже туда направляется из Флоренции, вот уже там 9 тезисов специально обученные люди признали негодными для обсуждения, рискованными для обсуждения. Вот. Но в конечном итоге вмешивается дама совершенно случайно, вот, потому что он, заезжая в небольшой городок, видит прекрасную даму с кавалькадой всадников, он ее похищает. Вот. Ну, дама оказывается замужем, вот, а муж дамы оказывается в родстве с Лоренцо Медичи. В общем, негодяев отлавливают. И водружает каждого на свое место. Но тем не менее, инквизиция заинтересовывается этой концепцией конкордии, согласования. Вот, а Пико в истории мысли остается... Дело в том, что он родился. Он граф, и одной из его областей, которая в его подчинении, это конкордия. Поэтому так его и назвали, граф согласия. Ну, это просто примеры. Потому что нас будет интересовать не менее ренессансно-выразительный такой пластический характер. Это Бруно. Очень коротко, я не буду тоже говорить обо всем. Я просто даты называю для ориентации во времени. 1548-1600. И вы знаете, вот у Бруно, на самом деле Бруно идет за Кузанским. Но его в большей степени, может быть, чем Кузанского, интересует... Ну, я так условно ее назову, программа онтологического выравнивания мира. То есть уже Кузанский начал этот процесс, процесс уравнивания вещей, их, ну, относительного, но все же равенства между собой в их бытийной ценности. Почему? Потому что в каждой вещи через, правда, посредничество Вселенной есть божественная часть, божественная искра, скажем так. И в этом смысле он, ну, бурная история жизни Бруно и печальный конец вам известен, хотя и симптоматический. Но вот он размышляет о том, что универсум есть теперь уже не демонстрация божества, а, простите, не развертывание, не экспликацию, да, а уже демонстрация. Термин демонстрация, он такой довольно странный. Вот если кто помнит, хотя вы... по преимуществу молоды. Ну вот мы ходили в старые времена, уже в старые времена, да, на демонстрации. Это был особый день. Он был в ноябре. Вы помните, наверное, 7 ноября. Вот в качестве воспоминания, скажем так, да, такого ритуализированного до известной степени воспоминания о революции, которая случилась в России в 1917 году. Вот давненько уже. Вот и была такая традиция. Значит, что происходило? Да? То есть люди шли колоннами, если кто не помнит, ну, кто-то видел в кино в советском и так далее. Да? То есть люди шли колоннами с плакатами, транспарантами. Я не знаю, что это символизировало точно. Ну, наверное, такую солидарность сквозь время, что мы по-прежнему идем под знаменем коммунизма, по-прежнему наша цель далеко от нас, но мы все-таки движемся стройными рядами, вот туда мы идем. Так, это немножко тоже другой сюжет, но тем не менее. На самом деле слово «демонстрация» и «монстрация» – вот более современное слово. Вы, наверное, слышали, да? То есть вот искусство, современное искусство любит монстрации, такие акции, в которых предъявляется... Ну, это вообще особенность времени. Вообще предъявлять все скрытое или прикрытое – это особенность времени. То есть время как будто бы подвигает выбрасывать, ну, условно говоря, тайное, но я бы назвала это прикрытым. И как-то его вот монстрировать. Вот на самом деле от этого же слова происходит слово «монстр», «монструс», «монструм», «монстра», «диковина». В первую очередь это диковина. То есть это не чудовище, а это диковина в первую очередь. Ну, диковина, на самом деле, в русском языке ведь тоже связана со словом «дикая». «Дикая» – непривычная, необычная. Да, поэтому, если нам обещают монстрацию, мы должны приготовиться, что границы нашей чувствительности будут так или иначе затронуты. потому что что-то диковинное нам предъявят сейчас. Вот в этом смысле Бруно настаивает, что универсум есть демонстрация Бога. Он как бы целиком проходит перед нами в универсуме. И вот он нам предлагает такое описание бытия. Он говорит о том, что это пятая субстанция, сама по себе движущаяся в круге природа. Вот круговое движение до сих пор остается актуальным для эпохи Ренессанса Аристотелева. Круговое движение как самый адекватный и верный вид движения для второй природы, для космоса. То есть, итак, сама по себе движущаяся в круге природа, источник и причина всех прочих движений — это совершеннейшее тело, охватывающее своей силой все прочие тела. Сколько этих тел, которые охватывает собой пятая субстанция? И Бруно отвечает на этот вопрос в серии диалогов, их пять, которые называются «О бесконечности Вселенной и мирах». И он говорит, что миров может быть бесконечно много. Более того, эти миры одушевлены, называет он их красиво, это анимали гранди, да, то есть большие животные. Но отчасти это немножко нам напоминает такой образ, в данном случае не животность, а величину, я имею в виду, образ, который есть неожиданно в одном из фрагментов Демокрита, мелькнет, атом может быть величиной с дом, а может быть величиной с мир. Понимаете? Потому что ведь в атоме же главное, что он неделимый, а не то, большой он или малый. Так вот, это, я еще раз говорю, это один из фрагментов Демокрита. Величиной, я просто его запомнила, потому что к нам приставала преподавательница, профессора Вера Яковлевна Комарова, и говорила, объясните мне, в каком смысле он может быть величиной с дом или с мир? Вот на самом деле Бруно отчасти отвечает на этот вопрос. Он говорит о том, что вот эти огромные животные миры, которые заключены в круговое движение тела, но только это тело не плотное тело, потому что его составляет эфир. И вот эти самые великие животные существуют в этом эфире. Миры существуют в эфире мироздания. И все это мироздание демонстрирует нам божество, его красоту, его мощь, его силу. Понятно, да? И как только это произносится, кстати, диалоги, если я правильно помню, диалоги Бруно написаны, итальянские диалоги написаны в Англии. Вот. И дальше начинается такая свистопляска. Значит, Бруно отлучают католики, потом его отлучают англикане, потом его отлучают протестанты. То есть его отлучают все. Хотя это не значит, что он переходил из номинации, деноминации в деноминацию. То есть такая практика, безусловно, была, но он не переходил. Он просто так или иначе получал покровительство того или иного интеллектуала своего времени. Иногда это был король, как в случае с пражским эпизодом жизни Бруно. Иногда это был кто-нибудь из аристократов, как в случае с английским и неудачным вот этим итальянским эпизодом, когда он вернулся в Италию под покровительство, не помню человека, как звали, человек нехорошо поступил с ним, просто-напросто сдал его инквизиции. Опять же, не будем выносить оценок. Самая главная формула Бруно – «Natura est Deus in rebus». То есть вот такая тонкая, дистинктивная работа Кузанского уже как бы отозвана. Знаете, она представляется Бруно уже, может быть, слишком схоластическим, с холастическим каким-то начинанием, а может быть, его статус изгнанника меняет его, скажем так, внутреннюю решимость. Ему не нужно вести вита микста. Он с тех пор, как оставил монастырь и фактически оставил монашескую жизнь, он ведет жизнь свободного мыслителя. Но перед нами формулировка, еще раз я ее повторю, природа есть Бог в вещах. То есть, собственно, уже нет другого Бога, кроме Бога в вещах. А если он и есть, то он оказывается вот в этой ситуации напряжения, это тоже не наша сегодняшняя тема, но я ее обозначу, в ситуации напряжения между духовностью, скажем, эпохи Возрождения и раннего нового времени, и институализированной религией, эпохи Возрождения и Реформации раннего нового времени. Вы помните, что происходит в институализированной религии. Она начинает раскалываться. То есть возникает ситуация внутреннего раскола институализированной религии. Католики раскалываются, затем раскалываются протестанты внутри себя и так далее. Да? То есть вот вы помните. То есть там такой непокой, внутренний непокой, внутренняя, ну я бы сказала так, драма. И одновременно ее внешнее проявление в виде религиозных войн. Ну и, соответственно, для того, чтобы каким-то образом это политически регулировать, возникает этот знаменитый принцип, чья земля, того и религия. Чья власть, чей протекторат над той или иной землей, та и религия. То есть какая религия власти, такая пусть будет религия и у масс, грубо говоря. Ну, это тоже не наша тема, но я еще раз говорю, ну, в этой ситуации, когда этот принцип начинает торжествовать, у Бруно, конечно, остается перспектива одна, и он через нее проходит. Это перспектива отлучения. Значит, итак, смотрите, вот у нас еще одна версия. Она уже, знаете, она может быть в какой-то мере, здесь я выскажу предположение, его нужно, конечно, доказывать, текстологически доказывать, но я выскажу его именно в качестве предположения. Все-таки мне кажется, что перед нами такой, знаете, более архаизированный мыслитель, чем Кузанский. Вообще все натурфилософы ренессансные, они все-таки маги и волшебники в известной степени. То есть они то философский камень хотят обрести, то прочитать новыми глазами скрижаль, то изобрести искусство памяти, как это делает, заново изобрести, потому что оно уже есть, как это делает Бруно. В общем, то есть они озабочены какими-то такими начинаниями, которые, казалось бы, на заре нового времени, это 16 век, это самое что ни на есть новое время, это, между прочим, первый акт научной революции уже происходит. То есть на одной сцене у нас происходят первые шаги научной революции, да, Коперник, Галилей, чуть дальше туда, уже в 17 век, Исаак Ньютон. Вот, а здесь у нас происходит такое как бы движение вспять к неразгаданным тайнам природы. Кстати, не случайно иногда вот этот темперамент вот дешифраторов тайн Вселенной, он иногда и у ученых нового времени обнаруживает себя. Ну, например, одна из работ Кеплера называется «Космографическая тайна». Но, смотрите, наука нового времени, даже ранняя наука нового времени, она открывает тайны. И в этом смысле натурфилософы тоже стремятся их открыть. Вот и это приводит Бруно к пику, к такому экстремному утверждению, что тайны открываемы, потому что Бог развернут, продемонстрировал себя целокупно в вещах. То есть там, в вещах, мы можем обрести Бога. Вот в этих тайниках божественных мы можем его обрести, а заодно и узнаем, как устроен этот каждый мир, как разумное животное, что есть эфир, что есть бесконечность. Понимаете, да, то есть вот все это открывается перед нами, как медленно, но неуклонно раскрывающаяся тайна. И это опять-таки нас приводит к чему? К тому, что кульминирует уже в философии нового времени, в философии, которая развивается рука об руку с наукой, параллельно с наукой, она вот кульминирует в том, в той потребности максимально дистанцироваться от проблематики трансцендентного как духовного или божественного, вынеси ее за скобки или аккуратно, очень аккуратно, как это делает британская традиция. Вообще британская традиция очень такая, как бы вам сказать, такая осторожная, я бы сказала. Она такая, вот джентльмены, знаете, они не говорят резко. Причем это начинается еще в средние века. Ну, скажем, Дон Скотт, когда ему нужно сформулировать отношения между разумом и верой, он использует сочинительный союз. Credo et intelligo. Я верю и понимаю. И это не мешает одно другому. Между прочим, это очень хороший совет для мира, в котором эти вещи сталкиваются и противопоставляются. Почему? Потому что я верю на одной территории, а понимаю на другой территории. Понимаете, да? То есть вот, ну, если хотите, я обозначу эти территории, но уже не в контексте Донса Скотта, а просто обозначу, да? Ну, скажем, я верю сердцем, а понимаю разумом. А вы меня спросите, а можно разумом верить? Я скажу, верить нельзя. А вот, как вам сказать, а убедить его посредством чистого созерцания, ну, это все к следующей лекции нас отсылает. Я, пожалуй, могу. И сейчас у нас попадется такой мыслитель, который взял на себя бремя продемонстрировать Бога и предназначение человека геометрическим способом. То есть я от Бруно перехожу к еще одному еретику. С ним, конечно, история обошлась так же скверно, как и с Бруно, но его личная история оказалась, может быть, более мягкой. Это Спиноза. И Спиноза оказывается очень любопытной фигурой для философии 20 века, второй половины 20 века. К нему совершенно неожиданно. Ну как бы, если мы так вот академически смотрим на Спинозу, на этику, изложенную геометрическим способом, там, кстати, тоже это слово используется, ордина геометрика демонстрата, вот продемонстрированная этика. Этика – это третья философия, если мы считаем философией, да, то есть первая философия – это учение о началах, да, то есть вот о первом буквально, или о первых, все зависит от того, монисты мы или плюралисты. А вторая философия – это физика, то есть это учение о том, что имеет источник изменения в себе самом. Это я Аристотеля вспоминаю сейчас, да. И третья философия – это этика. Это учение о нраве или о складе, о складах во множественном числе, о том, как мы сложены и как нам надлежит поступать. То есть чем нам руководствоваться в области поступков, не в области мыслей, не в области идей, не в области знания, скажем так, а в области поступков. Там должно быть особое свое руководство. То есть почему поступок и выделяется Аристотелем в отдельное пространство, потому что он относит нас к таким началам, а я их назову ситуациями на современный манер, к таким началам, которые могут быть и такими, и инакими. Понимаете, да? То есть нет некоторых вечных истин, которые диктовали бы нашему поступку быть таким, а не иным. То есть поступок в аристотелевском смысле, он прагматичен, он ориентируется не на мудрость Софию, а на мудрость Сафросины, да, то есть вот на здравомыслие, на благоразумие. А благоразумие всегда исходит из той или иной ситуации. Вот британцы благоразумны. Поэтому Дон Скотт говорит, как хотите, можете обо мне думать, но я и понимаю, и верю, и это не противоречие. Вот. Но он, конечно, не делает таких безумных заявлений, как это делает Бруно, что Бог распаковал себя. Знаете, вот хотите, переведу на рискованный, правда, но современный язык. Вот если Бог есть некоторый информационный пакет, то он себя распаковал в творении. И смотрите, Кузанский спросил, а мы получили посылку в виде этого творения, мы познающие существа, разум не может не познавать, разум не познающий, не вкушающий светлой истины, Кузанского цитирую, подобен оку во тьме. Он как слепец, он должен познавать, он не может не познавать. Такова природа самого разума, потому что он образ, живой образ Бога. Вот как Бог проявляет себя, так и разум себя проявляет, но только в особой операции, в познании. Так вот, Кузанский спрашивает, полностью распакован, все тут опись тут представлена. И отвечает, да, все, кроме самого. Понимаете, да? Потому что тот там остается, за стеной. И есть способы отношения к нему. А Бруно говорит, ну, пожалуй, все. Вот в этом вечном круге, вот в этом необъятном, бесконечном теле универсума, который состоит из бесчисленных миров, пожалуй, все. И он говорит, это не значит, что он не верит в Бога. Это вообще как бы другой вопрос. Это вопрос, еще раз говорю, столкновения между, ну, скажем так, внутренней духовностью и ну, вот религиозной ситуацией, скажем так, институциональной ситуацией. И вот он просто попадает со своим утверждением. Natura est Deus in rebus. Природа есть Бог в вещах. И возникает потом термин, который пытается описать такого рода концепт. И вы можете прочесть, например, о том, что, ну, конечно, пантеисты и есть те, кто отстаивают или те, кто предлагают концепт имманентности. Это так и не так одновременно. Потому что на самом деле пантеизм – термин достаточно, ну, я бы сказала так, достаточно идеологизированный. И очень хорошо это ясно и очевидно из примера со Спинозой. И тут я каким-то образом умудрилась дату не указать, но вы ее можете проверить. Вот, это 17 век. Значит, я буду говорить, конечно, не целокупно о Спинозе, я буду говорить только об этике. Я уже назвала его главное сочинение. Этика, изложенная геометрическим способом, в геометрическом порядке, вот точный перевод. Этика, изложенная в геометрическом порядке. Способ кого-то порадует, студентов, философов, чаще всего отвращает. Он напоминает нам знакомство, ну, скажем так, с геометрией, с эвклидовыми образцами. Вот когда мы доказываем теорему, исходя из аксиом и первопонятий, которые мы заранее определяем. Поэтому, когда мы говорим, что мыслители нового времени сталкивают нас с аксиоматикой, мы понимаем, да, что перед нами модель знания, которая построена по математическому примеру. То есть это самый прогрессивный пример для философии нового времени. Многие выдающиеся философы нового времени, достаточно назвать Лейбница и Декарта, выдающиеся математики. Вот, кстати сказать, Спиноза не математик, но он пользуется этим методом, чем вызывает общее неудовольствие. И научился он этому методу, знаете, когда? Когда некий студент, который хотел, студент, обучающийся в университете Лейдена, Спиноза был там вольнослушателем, вот, и жил в деревеньке поблизости, вот к нему обратился этот студент с просьбой объяснить ему философию Декарта. Это, кстати, один из любопытных примеров, что мыслитель обращается к другому мыслителю, почти своему современнику, да, то есть вот, ну, старшему современнику, когда его просят его объяснить. В этом смысле не отказывайте никому, если вас просят чего-то объяснить, потому что, может, и сами поймете. И вот когда Спиноза читает Декарта, он его переписывает для себя. И второй раз в своем, ну, я не знаю, в своем творчестве, в своем наследии интеллектуальном, да, он использует этот самый метод, геометрический метод. Всего две работы так написано у него. Но, к нашему сожалению или к счастью, вот написано так «Этика». В этом смысле первое, там пять частей, кто-то, может быть, помнит, я совсем не буду здесь долго задерживаться, потому что Спиноза сейчас уже из современной философии считается классическим выражением, выразителем позиции имманентности. Но только он ее выражает тоже очень сложно, почти так же сложно, как Кузанский, но с помощью совершенно другого инструментария. Может быть, еще сложнее, потому что его сложнее описывать. Дело в том, что, понимаете, Спиноза не предполагал. Вот он этому недорослю как бы объяснил философию Декарта, изложив ее для себя геометрическим способом. И он не предполагает в этике что бы то ни было объяснять. Он буквально демонстрирует или показывает. Иногда, видимо, знаете, вот как бы приступ гуманности иногда Спинозу настигает, и он иногда чаще всего в конце частей своей этики нормальным человеческим естественным языком объясняет на паре страничек, что он вообще делал для тех, кто, наверное, не понял или, может быть, не до конца усилия понимания приложил и так далее. Но на самом деле здесь усилие понимания не поможет, потому что здесь нужно усматривать. Ну, так же, как на самом деле в математике, как мне представляется, но об этом тоже, может быть, где-нибудь мы скажем. Потому что, как вам сказать, математическое, вот в античном смысле, да, в греческом смысле, Хайдеггер очень любит этот сюжет, тамотемата – это то, что в принципе познаваемо, то, что в принципе может быть познано. Поэтому, когда мы говорили сквозь зубы, у меня гуманитарный склад ума, то мы просто ленились, и нам не попался Спиноза, который бы нам пересказал Декарта, математика Декарта, не будучи математиком. А Декарт другую задачу ставил, поэтому он этим способом не пользовался. Но, между прочим, когда парижские математики, чуть-чуть отвлеклась, да, но все-таки, когда парижские математики с Декартом возражают на картезианские медитации, ну, спорят с ним. Помните, да, вот эти знаменитые возражения, их обычно печатают всегда вместе с текстом размышления о первой философии Декарта. Там Гоббс возражает, там Арно возражает, там вот Ралык, там Гассенди возражает. То есть такие маститые мыслители, современники Декарта. А парижские математики, как некое коллективное начало, вот выступают. И одно из возражений, почему вы пользуетесь этим дурацким разжевывающим способом объяснения. Почему вы не можете это математически объяснить? И Декарт отвечает ему: почему не могу? Могу. Пожалуйста. И объясняет им то же самое, но только вот этим самым математическим способом. Но он другую задачу ставит в метафизических размышлениях и посвящает их тем, кто математическим способом не пользуется, а именно ученым мужам Сорбонны, со всем уважением посвящает эту работу Декарт, с тем, чтобы отчасти, мне кажется, проверить, насколько новая философия согласуется с философией старой, потому что он совершенно точно понимает, какую философию предпочитают ученые мужи Сорбонны. Почему, кстати, студент просит Спинозу объяснить ему философию Декарта? Потому что никто не преподает Декарта. Ни католики в Париже, ни, скажем, протестанты в Лейдене. Понятно, что и протестантский университет, и католический университет – это аристотелевский университет еще в 17 веке. Вот это мы тоже должны для себя вполне однозначно осознавать. Но я возвращаю вас к идее имманентности. На самом деле первый раздел, первая часть спинозовской этики называется «О Боге». И вот человек, которого, наследие которого называется то пантеизмом, то атеизмом, то материализмом, то идеализмом, то каббалой. В общем, как только оно называется. И вообще, на самом деле, очень много недоразумений в оценках Спинозы. Они достаточно сильно ситуативны. Вот. В этом смысле именно 20 век, причем вторая половина 20 века, может быть, глазами Делёза, вдруг посмотрела на Спинозу и сказала: о, так это наш человек. В том смысле, что он-то как раз и сталкивает нас с идеей имманентности. Вы спросите, где сталкивает? Ну, на самом деле, если вы открывали, кто-нибудь из вас вдруг неожиданно открывал этику Спиноза, я вообще иногда целый семинар трачу на разбор определений и аксиом. Даже до теорем не дохожу. Потому что на самом деле там у Спинозы все в определениях. В первых двух. Первое определение спинозовской этики первой части – это определение субстанции, а второе определение – это определение конечной вещи. Понимаете, да? Вот у нас на самом деле в двух первых определениях этики размерность философии Спинозы уже дана. То есть субстанция есть, скажу по-русски, самопридуманным термином. Это самобытие. Или то, что существует из самого себя или причина самого себя. Я сейчас не точное определение даю, не могу вспомнить, не хочу подглядеть. Вот. Но еще раз повторяю. А конечная вещь – это то, что имеет начало не в самом себе, а в чем-то другом. То есть в этом смысле первое определение этики – это определение причины, а второе определение этики – это определение причиненного. Специфика этой причины – это причина себя. Причина собственного бытия. И как мы узнаем из третьего определения, потому что это не мы узнаем, что это еще причина собственного понятия, вот там, где определение субстанции, то, что существует через себя и понимается через себя. А в первом определении это просто то, что существует через себя. То есть субстанция есть то, что есть само по себе, просто само по себе, просто есть. Привет там Пармениду, которого мы вспоминали, и так далее. Вот это просто есть. Там есть определение «Бог», но оно будет не в самом начале. По-моему, первых семи, кажется, определение этики, оно там будет ближе к концу. Семи или девяти. Сейчас могу соврать, но неважно. Дело в том, что у Спинозы есть такая интересная теорема номер 18 в первой части, в которой вот сформулировано то, из-за чего, собственно, сыр-бор. «Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне». И наши термины, с которыми мы работаем, они там приведены. Имманенс и транскенс. Да? То есть, еще раз, Бог есть имманентная причина вещей, а не действующая извне. Но это не значит, что он останавливается на этой теореме. Во-первых, он ее доказывает, а я только формулировку сейчас вам предъявляю. А во-вторых, он включает в свой объяснительный аппарат два промежуточных определения, которые нам помогут увидеть спинозовское понимание Бога и бесконечности. Первое определение, служебное, рабочее определение, это определение атрибута. Оно четвертое, по-моему, если я не ошибаюсь. Или третье. Четвертое оно, наверное. Четвертое определение в первой книге этики. И определение модуса. Вот смотрите. Я начну с модуса. Потому что слово «модус» можно заменить словом, например, «вещь». все-таки вполне себе схоластическим термином, с которым схоласты знакомы, которые используют его. Значит, модус — это состояние субстанции, ее буквально видоизменение. Причем любой модус есть состояние субстанции. И вы можете уже понять, что модусов должно быть сколько? Бесконечное число. Потому что если субстанция — это то, что существует само по себе, то любое ее видоизменение существует, и таких видоизменений может быть бесконечно много. То есть модусов субстанции бесконечно много. Но есть еще одно странное определение, вот о котором во Франции примерно в 60-е и 70-е годы довольно долго, упорно и продуктивно спорили. Причем мыслители, ну, скажем так, первой руки. Ну, например, Марсиаль Геру, который специально описал порядок этики Спинозы, не закончил, к сожалению, свою двухтомную работу, и на русский язык она не переведена. И, например, Делёз, фрагменты вот его дискуссии с Геру, его комментария, скорее даже, может быть, Геру, есть на русском языке. Это так называемый вопрос об атрибуте. Определение атрибута не очень понятное, действительно не очень понятное. А вот атрибут — это то, что... Я вот здесь точно цитирую. Атрибут — это то, что ум усматривает в субстанции как ее сущность. Вот смотрите, получается такая немножко странная штука, потому что субстанция — это ведь калька латинская, да? И это калька, калька уси аристотелевской, прошедшая там через миллион интерпретаций внутри средневековой западноевропейской традиции. И вот получается, что субстанция и сущность вообще-то синонимы. Да? А здесь у нас, смотрите, атрибут — это то, что ум усматривает в субстанции как ее суть. И следующий вопрос возникает. Сколько же атрибутов у субстанции? И ответ мы получим тот же самый. Их тоже бесконечно много. И тогда возникает вопрос. А чем атрибут отличается от модуса? Вот с модусом вроде бы просто. Это видоизменение субстанции. Она может видоизменяться сколь угодно много и бесконечными способами. Причем все способы, которыми она видоизменяется, все способы необходимы. Все они необходимы. Вообще, как только ты имеешь дело с причиной себя, то ты оказываешься, ты Спиноза или спинозист, оказывается в мире, ну я бы так сказала, сильных причин взаимодействий. То есть в мире детерминизма. Необходимая причина, причиняющая себя, причиняет и все остальное, потому что тем самым она и причиняет себя. Это с модусами. Что странно в понятии атрибута? Зачем там выскакивает ум? И сразу возникает такой соблазн, скажем так, посчитать, что это некий бесконечный ум, ну, как это могло бы быть, например, у Кузанского. Вот некий ум, который действует почти божественным способом и усматривает сущность субстанции. И Спиноза нас ограничит. Он уже во второй части нас ограничит и скажет, ничего не получится, потому что на самом деле никакого нет такого другого ума, только наш. А наш ум есть всего лишь акциденция, всего лишь свойство, всего лишь модус. Чего? Человека. И таких модусов, под которыми можем рассматривать человека, всего два. И значит, знать мы можем про субстанцию, что атрибутов у нее бесконечно много, а размышлять и указывать мы можем лишь два атрибута. Ну, понятно, что эти атрибуты можно позаимствовать у Декарта, он уже с ними разбирался. Это мышление и протяжение. Вещь мыслящая и вещь протяженная. И в этом смысле и человек, рассмотренный под атрибутом мышления, и будет вещью мыслящей, а человек, рассмотренный под атрибутом протяжения, будет вещью протяженной. И, конечно, у вот этой причинности, которая выступает как жесткое взаимодействие, возникнет потребность, у Спинозы возникнет потребность как-то согласовать эти порядки. И он, конечно, уже во второй части теорему 7 предложит и скажет такую важную вещь. Порядок и связь вещей те же, что порядок и связь идей. Но это разные порядки. Почему? Потому что это порядки, которыми, с которыми мы можем соприкоснуться благодаря вот этим данным нам двум атрибутам. А сколько атрибутов и субстанций? Бесконечно много. Чтобы вам было понятнее, чтобы студентам моим было понятнее слово «атрибут», я даю такую иллюстрацию, извлекаю ее из фантастического романа, по-моему, Роджера Джелязны. Наверное, называется он «Князь света», скорее всего. Да, скорее всего, оттуда. Где в качестве героев выступают космические перелетчики, которые оказываются в чужой цивилизации, они, поскольку они более развиты, они выступают в качестве богов. А парадигму своей демонстрации они выбрали в индийской мифологии. Поэтому вы там увидите героев индийской мифологии, герои этой истории. И там есть такой эпизод. Ну, понятно, боги воюют между собой, у них там разные взгляды на концепцию развития этого мира, в котором они оказались. Я, честно говоря, не очень хорошо это помню, но это не важно. В общем, боги сталкиваются, между ними происходит какая-то битва, и на одной стороне богиня ночи. И, в общем, она там сражается, чем может. У каждого бога есть свой атрибут. Так уже лязно. Каждый бог обладает своим атрибутом. А вы уже условно предполагаете, да, что атрибут — это свойство. Значит, и боги, проигрывающие партии, кричат богине ночи: подними свой атрибут, используй свой атрибут. И тут я обычно спрашиваю студентов. И вот она это делает, она использует свой атрибут. Что происходит? Верно. Молодец. То есть наступает ночь. Понимаете, да? То есть в этом смысле это ее сущностное свойство, богини ночи. Понимаете, да? То есть так же, как та богиня истина, которая встретила Парменида, забытого нами в начале нашего разговора, да, что она ему показывает? Она ему показывает, как все устроено, по сути, поистине. Она открывает его глаза буквально. Также и Спиноза говорит: смотрите, ведь вот все устроено таким образом, что самобытие или то, что есть само по себе и ни в чем не нуждается, а напротив, необходимым образом причиняет все. Причиняет благодаря своим свойствам, которых бесконечно много. И в этом смысле все бесчисленные атрибуты субстанции — это ее свойства, которые выражают ее сущность. Но мы не способны все схватить в сущности субстанции, а только лишь эти два атрибута — мышление и протяжение. Почему? Потому что мы такой композит, мы такое составное целое, мы человек, да, которое состоит из души и тела, и телесность наша — это то, что нам дано о себе под атрибутом протяжения, а наша способность мыслить — то, что нам дано о себе знать или чем нам дано обладать под атрибутом протяжения. Непонятно. Под атрибутом мышления. Спасибо. Ну, уже, так сказать, наше время потихонечку сжимается, еще там хочется еще кое о чем поговорить, о многом поговорить. Вот, и в этом смысле, смотрите, получается, еще раз говорю, что если позволить себе уподобление, если позволить себе некоторую, ну, вот условную метафору, которую я просто придумала. Придумала она, конечно, вдохновлена одним стихотворением Рильке, но тем не менее я ее придумала в отношении Спинозы. Понимаете, ведь что такое субстанция? Субстанция — это такой преизбыток, который можно сравнить с фонтаном. Ну, кстати, эту же метафору придумал Платин в отношении единого. Да? То есть вот, ну, это некоторый фонтан. Почему мне важен фонтан? Потому что, понимаете, вот атрибуты фонтана — это его струи. Понятно, что это пример неточный, потому что рукотворное нечто, нами сооруженное, да, сейчас используется. Но тем не менее, вот каждая струя выражает всю сущность фонтана. Понимаете, целокупно всю, но не исчерпывает субстанцию. То есть здесь ход похожий на Кузанского, но инструментарий совершенно другой. Понимаете, да? А мы как бы видим две струи, потому что мы так устроены. Вот мы устроены таким образом, причем мы необходимым образом так устроены. Но при этом мы способны осознать, что порядок и связь идей тот же, что порядок и связь вещей, то есть закон или необходимость, или причинность та же самая, и что мы способны сделаться, очистившись от страстей, это вететика на самом деле, то есть это некоторая программа действий, да, и мы способны посредством разума, посредством разумной части подчинить себе страсти души, которые вызываются ее сопряженностью с телом, Вот это, ну, это, кстати, любая, практически любая, любая антропологическая, этическая конструкция, касающаяся человека, она представит такую модель, да, то есть вот страсти вызваны сопряженностью с телом. Не тело непосредственно вызывает страсти, это страсти души. Но вот эта сопряженность, она вызывает страсти. И если разум способен эти страсти подчинить, то мы можем подняться до той ступени, которую, на которой Бог необходимым образом сможет любовно созерцать нас как собственное проявление. Я сейчас очень сильно персонифицирую, Спиноза бы меня немножко остановил, но он говорит об amor Dei intellectualis, как о любви Бога, которую он любит свой модус свободный, то есть освободившийся от страстей посредством разума. Понимаете? Ну, я не знаю, насколько это можно понимать, но могу вам признаться, что два мыслителя довели меня до слез. Один из них как раз Спиноза. Трудно сказать. Но это связано не только, знаете, это связано, может быть, с ее собственной мыслью о том, что все прекрасно и так же трудно, как редко. Я не могу сказать, что я его поняла, но когда ты читаешь, когда ты ныряешь в большую философскую форму, у Спиноза такая форма, она большая такая, то ты там проявляешь готовность утонуть и даже погибнуть в какой-то мере. Ну, я имею в виду, ты позволяешь своему маленькому уму там погибнуть, претерпеть, ощутить свою малость, понимаете, да, то есть вот под крипом преодолеть какие-то трудности, которые к тебе предъявляет текст, и в какой-то момент ты понимаешь, что вот это трудно, а еще и прекрасно. Вот Спиноза был одним из этих авторов, и в этом смысле к нему вдруг обращается, обращаются наши, почти наши современники, в частности, Делёз пишет блестящую, красивую работу о Спинозе, с одной стороны, красивую, а с другой стороны, он ведь выполняет упражнения, которые я вообще рекомендую выполнять занимающихся философией, он составляет словарь этики. Словарь. Вот он выбирает форму. Форма техническая. Форма, честно говоря, такая, может быть, внешняя. Такая, ну, такую композицию, да? Словарную композицию. Можно по алфавиту, можно, можно по порядку появления в тексте составить словарь большого текста. Вот он так упражняется. Это его упражнение. Оно, кстати, полезное, но, еще раз говорю, я никому не предписываю из свободно, добровольно, так самопричиненно меня слушающих. Вот. Но это интересное упражнение, на самом деле. Я с кое с чем попыталась так поработать. Это, знаете, довольно трудно. Вот. Ну, по юности... По юности и по наивности это оказалось логика, к счастью, малая. Логика Гегеля, и я подумала, а не составить ли мне... Ну, я не предполагала, что это будет словарь, потому что словарь — это еще и объяснение. Да, я хотя бы хотела последовательность понятий выстроить. Вот как они у Гегеля текут, а они у него текут очень быстро. Понимаете, не случайно написал кому-то в письме, Нидхаммеру, кажется, в письме, он написал, что... заканчивая логику близок к помешательству. В каком смысле? Ну, в том смысле, что ум преодолевает, понимаете, да, то есть преодолевает вот эти его возможности, вполне себе градуированные. Мы ведь не схватываем все сразу. А нас сначала ведут в первый класс, а потом в среднюю школу, потом в старшую, потом в институт, если получается попасть, и так далее. То есть мы идем, а параллельно мы еще самообразовываемся. Причем очень часто этот вектор самообразования, он не совпадает вот с тем вектором. Я уже вспоминала когда-то, еще раз могу вспомнить, что дотошные психологи посчитали, для того, чтобы достичь мастерства в том или ином деле, нужно на это потратить время. И даже посчитали сколько? 10 тысяч часов. Понятно, что мы треть жизни мы вообще спим. Поэтому, как вам сказать, ну поэтому те, кто торопится, они спят много меньше. Есть такие. Как вам сказать, есть такие дарования. Ну, мы едим много. И вообще мы... как вам сказать? Мы... Ну, процитирую еще одного авторитета такого мыслителя Иоганна Готлиба Гердера, представителя «Бури и натиска», такого предромантического движения немецкого. Он говорит, ну, только человек всего лишь человекоподобное еще. Почему? Потому что цветок гуманности, у него есть этот образ цветка гуманности он не расцвел еще и своим ароматом не заполнил всю Вселенную. Вот такой предромантический мотив. То есть вот на самом деле перед нами у Спинозы опять-таки сложная и очень лаконично выраженная теория имманентности. И мы оставим традиции, традиции изучения Спинозы, все вот эти споры. Атеист он и материалист, как любил говорить Плеханов, не третируйте Спинозу как мертвую собаку, потому что он наш, он нашей партии, он материалист. Потому что это вторая книга, самое начало. Я не помню. Допустим, первая и вторая теорема. То есть если мы рассматриваем Бога под атрибутом протяжения, он вещь протяженная. А если мы рассматриваем Бога под атрибутом мышления, и тут набежали богословы или романтически настроенные романтики, и кричат, нет, нет, Спиноза не материалист, он опьяненный Богом. Он такой, знаете, романтик и так далее. А Спиноза нам указывает. Ну, допустим, теорема 1, первая, ну, это не, ну, может быть, 1. Бог, рассмотренный под атрибутом мышления, вещь мыслящая. Бог, рассмотренный под атрибутом протяжения, вещь протяженная. Это что такое? А Спиноза нам говорит, а вернитесь обратно в первую книгу, даже можете с самим определением. Еще раз внимательно продумайте определение атрибута, определение модуса и определение самой субстанции. И то, как они могут быть связаны. Он нам не говорит, он нам не объясняет, не разжевывает, как они могут быть связаны. Но он на самом деле тоже предлагает нам концепцию бесконечности и в конце концов пишет письмо своему товарищу Лодовико Мейро, пишет ему письмо, которое имеет специальный подзаголовок «Письмо о бесконечности». Я сейчас не буду его затрагивать. Там 4 странички и 1 картинка, вот, где он говорит о модусах бесконечности. И 2 из них мы уже знаем. Негативно-бесконечная и приватно-бесконечная. То есть бесконечная, недоступная нашей возможности понимания, и бесконечная, которую мы понимаем под атрибутами протяжения и мышления. Беспредельная. Универсум, Вселенная, мир. И он вводит еще 3-й дополняющий вид бесконечного, он тоже нам знаком, такой нумерически бесконечное, бесконечная прогрессия. Вот модусы, модусы, модусы. Что нас окружает? Модусы, модусы, модусы субстанции. Вот. Но однозначно вынести вердикт о том, материалист он или идеалист, атеист, пантеист или теист, еще раз говорю, оставим это традиции. Но фиксируем, вот как раз Делёз фиксирует наше внимание, что это он своей 18-й теоремой, указав, что Бог есть causa immanens, то есть внутренняя причина, а не действующая извне, что именно он нам предъявил вот эту самую концепцию имманентности и тоже представил ее сложно. В какой-то мере это сложнее, чем у Кузанского. Почему? Потому что нет иерархии. Понимаете, да? То есть я могу сказать, я говорила так, что про Кузанского, там есть этажи, а здесь как бы нет этажей. Он не описывает нам посредством этажей, а он нам демонстрирует. Бог — это, модус — это, атрибут — это. И эти комбинации представляет в виде теорем Лем и Схолий. И Делёз нам дает такую подсказку. Попробуйте прочитать этику только Схолий, потому что сердце Спиноза бьется в Схолиях. Там он как бы приоткрывает некоторые свои движения, которые он спрятал за геометрическим способом изложения. А известный вам загадочный такой автор Хорхе Луис Борхес, он пишет два сонета, посвященные Спинозе. Один называется «Спиноза», а другой называется «Барок Спиноза». Я сейчас процитирую буквально 3 строчки из одного из этих сонетов. Я не помню, как конкретно он называется. В общем, как он видит Спинозу, как Борхес, как слепой Борхес видит Спинозу. Метафоры и мифы презирая, он точит линзу без конца и края. Ну там кристалл, в испанском тексте кристалл, ну линзу. Он точит линзу без конца и края, чертеж того, кто суть свои созвездия. Но в то же время, вот на поэтическом языке, он очень точно передает смысл вот этого странного отношения между атрибутом и самой субстанцией. Потому что атрибут — это субстанция. Это ее свойство, это ее проявление. Вот так можно сказать. Это ее проявление. И субстанция есть, ну, скажем так, совокупность, патентированная совокупность всех своих проявлений. И в этом смысле она мощь. Она есть вот то, что Кузанский бы назвал «посс». И дальше подхватывается эта тема имманентности, но она подхватывается уже в новейшее время. На самом деле у нас есть две стратегии, я их быстро озвучу, потому что мне нужно понять, как нам дальше действовать. Я как обычно. Я так и знала, но как обычно. То есть мы можем сейчас как бы этот сюжет завершить, мне есть чем его завершить еще, скажем, буквально 10 минут. Мы можем поставить точку и продолжить этот сюжет в следующий раз. А тот, который возник в заявке, переместить куда-нибудь еще. Потому что иначе мы не поместимся. Ну, куда-нибудь еще это не значит в рамках этого проекта, в рамках какого-нибудь другого проекта. В общем, смотрите, или нет, или просто, ну, нам придется оборваться тогда, потому что хотелось бы еще что-то проговорить. Поэтому я даю вам просто время подумать. Еще 10 минут? Нет, 10 минут я сейчас у вас отберу. Я отберу, потому что я хочу закончить этот сюжет. Понимаете, я когда поставила вот эти, ну, как я бы сказала так, в бруновском духе, у Бруно есть такой концепт «героический энтузиазм», может быть, вы слышали. Вот бруновский герой и сам Бруно, он как раз такой ренессансный героический энтузиаст. И когда я понимаю, что дедлайны все прошли, вот обычно меня подхватывает это состояние героического энтузиазма, и я набрасываю вот все. Вот, и поэтому меня спрашивают, куда идешь? Я говорю, иду читать лекцию про все. Вот, про все не получается. Почему? Потому что вот, как нас предупредил Кузанский, мы ведь развертываемся, как нам потом скажет Делёз, мы развертываемся, как вам сказать, вот в этой временной плоскости, где время, в отличие от воды, течет горизонтально от вторника до среды, или в нашем случае от пятницы до понедельника, когда мы встретимся второй раз, или от начала через набор моментов к концу. Понимаете, да? То есть время располагается на некоторой плоскости. Мы, кстати, ну, люди довольно быстро это для себя освоили и изобрели часы, на которых мы наблюдаем время. Но у меня, кстати, ничего тут не течет, они у меня электронные. Вот поэтому я тут просто созерцаю цифру и понимаю, что все время как бы поджимает. Но я бы хотела вот чем закончить. Прежде чем перейти к прикладному случаю теории имманентности. А прикладной случай теории имманентности – это натурфилософия уже XIX века. Это как раз романтические интуиции, которые по-своему, хотя и в локальной области, пытаются взорвать базовую модель философского дискурса. А что это за базовая модель? Я сейчас вот все-таки хочу сказать, потому что мы вместе с Спинозой как бы заканчиваем раннее новое время. И тут всплывут опять-таки современные интерпретаторы, в частности Бруно Латур, о котором мы вспоминали, у которого есть забавная работа, которая проливает свет на то, что само новое время изнутри себя как бы не заметило. Работа эта называется «Нового времени не было». И он в этой работе формулирует… Это не единственная задача этой работы, это вообще актуальная работа по социологии знаний, я бы сказала, да. Может быть, по философии, но скорее по социологии знания. И Латур там решает свои вопросы, но попутно он дает ключ, причем ключ работающий. И это можно технологически проверять. И я, читая курс по философии нового времени, точнее, видя семинары по философии нового времени, сталкиваюсь, что технология работ, даже таких, я бы сказала, базовых, с которыми мы сталкиваемся со студентами, она подтверждает, что работает эта латуровская концепция, или, как он сам это называет, конституция нового времени. И там совершенно неожиданным как бы образом опять возникает эта пара, трансцендентная и имманентная, потому что Латур говорит о том, что нововременные, которых как бы не было, точнее, если точно переводить, как мне сказали, не таки французского, то точно название следует перевести, мы никогда не были современными, потому что там же модерные, да, то есть мы никогда не были модерными, то есть мы никогда не были современными. Почему? Потому что мы не уяснили для себя, как создалась парадигма, изнутри которой мы пытались воспроизвести Спинозу, например. Или, если бы захотели, мы могли бы воспроизводить Гоббса или Декарта. То есть тех философов, которые составляют цвет, там, и славу, и гордость философии нового времени. Так вот он говорит, что эта самая конституция построена так, что каждая область, которую эта конституция создает, ну, например, природу или другая область, социум или культура, он их рисует, он буквально линует листик. Вообще надо отдать должное современным философам, они не замудряются, они иллюстрируют очень понятно, они хотят быть понятными. В какой-то мере это верно. И, в общем, он делит буквально листик бумаги на четыре части и пишет, вот есть природа, есть культура, и демонстрирует нам, что природу создает процедура или операция очищения, она как бы очищена от всего человеческого. А социум или культуру, чуть дальше этот самый, вот эти вот формы будут называться культурой уже у немцев, у Гоббса они не так называются, ну вот Левиафан там или государство. Это на самом деле область, которая создается самим человеком по контракту, по договору, по соглашению. И когда Латур это видит, он говорит, что первая часть создается очищением, процедурой очищения. Мы как бы вычитаем человека и его познание из природы, а вторая часть создается соглашением, и мы прибавляем природу к человеку. И в этом смысле мы постоянно умножаем гибриды. Вот философия нового времени, согласно Латуру, посредством двух этих встречных процедур гибридизации или как-то он ее еще второе название у него есть, но это мне сейчас не отыскать, этот кусок не буду его даже специально искать, если нужно, потом еще раз проговорим. Процедуры гибридизации, вот такие смеси возникают. Гибриды, смеси, или он следует за французским философом Мишелем Серром. Чуть-чуть, как капелюшка переведена на русский язык, но тут пользуется словом квазиобъекты. Вот до всякой объективно объектно-ориентированной онтологии он тоже использует слово «объект», но он говорит, что это квазиобъект. Вот государство — это квазиобъект, потому что государство не существует природным образом. Но Гоббс, который именно так объяснил государство, как артефакт, как вещь, возникшую в процессе договора. Также он объяснил язык, между прочим. Вот язык, посредством которого мы общаемся, есть для Гоббса, например, это результат контракта, результат соглашения. Понятно, да? То есть это как бы искусственные вещи. Поэтому мы окружены вещами, но одни из них искусственные, и они обладают своим порядком, а другие — естественные. Так вот Латур говорит, друзья, ваши порядки смогли быть различными, отделенными, хотя вы будете нам их соединять либо принципом ординаризма, как у Спинозы, порядок и связь вещей, тот же, что порядок и связь идей, или принципом предустановленной гармонии, как у Лейбница, немножко в другой парадигме и так далее. Но тем не менее вы не заметили, что вы развели эти процедуры, и ваши области оказываются одновременно имманентными для самих себя и трансцендентными для соседствующей области. Но тем не менее они здесь ждутся на гипотезе отграниченного Бога. Вот то, от чего медленно, осторожно, деликатно, я бы сказала, освобождался Кузанский. Вот то, от чего резко и с последствиями освободился Бруно, это концепция имманентности. Вот то, от чего опять в сложной форме, вот то, что опять в сложной форме было предъявлено Спинозой, вот все это составляет конституцию нового времени или такого отграниченного Бога, который не там, не в природе, и не в социуме или культуре, а он как бы за их границами. И, знаете, сам Латур говорит, это напоминает, не случайно почти же в это время, чуть позже, в эпоху Просвещения, возникает эта знаменитая концепция сдержек и противовесов. То есть все элементы этой конституции нового времени, они построены вот по модели сдержек и противовесов. Ну, знаете, как она в политике работает? Модель сдержек и противовесов. Ну, в классической политической теории три элемента власти государственной, как это называется, исполнительная власть, законодательная власть, исполнительная власть и верховная власть, да, они находятся вот в таком балансе. Они, ну, это выражается, там, скажем, в праве вето, верховная власть может наложить вето на то, кто придумали законодатели, ну и так далее. Да? То есть вот В общем, там такая система неустойчивого равновесия, где каждая сила работает со своим инструментом. Это построено, между прочим, ну, так или иначе, более-менее, будучи, опять же, изображением истины, истины политического дискурса эпохи Просвещения, вот так построены демократии западные. Вот именно на основании этой системы сдержек и противовесов, которую предлагает Монтескье, принцип разделения властей. Монтескье его предложил, понимая, что у него не было предшественников в этом отношении, поэтому эпиграфом своей работы о духе законов он берет такую странную фразу: «Ребенок родился без матери». Ну, то есть он не хотел себя ассоциировать с матерью этой идеи, да, то есть он считал себя отцом этой идеи, вот так вот, он оценил свою работу. Но дело не в этом. Дело в том, что Латур как бы сверху говорит, это очень странная конструкция. Почему? Потому что она вся построена на этом неустойчивом равновесии. И если мы совсем упростим эту конструкцию, уберем, не будем решать эти задачи, которые решает Латур со своими целями, а мы скажем, что она вся построена на дихотомиях, которые всегда нуждаются в каком-то обосновании извне. А, скажем, самая банальная дихотомия, и вот тут я могу вернуться к науке, с которой наука всегда имеет дело, и от которой она не может избавиться без помощи философии или без, во всяком случае, знаете, вот когда я говорю «помощь философии», я тоже имею в виду некоторый образ, который я заимствую у Канта из его работы, названной «На средневековый манер», под факультет, где обсуждается вопрос о том, является ли философия служанкой богословия. Ну, может быть, для современного ученого и не актуален этот вопрос, но у Канта блестящий совершенно образ. Он говорит, да, служанка, но не та, которая несет шлейф госпожи, а та, которая факелом освещает ей путь. Вот в этом смысле философия здесь могла бы для науки проложить некоторую дорогу. Дорогу в отношении способов рефлексии, в отношении способов работы с собственным материалом. Почему? Потому что и ученый сталкивается с тем, что он есть, и есть та реальность, к которой он относится. И что он есть тоже набор функций, набор практик, набор инструментов, будь это, скажем, там, познание во всех его формах, там, синтез, анализ, эксперимент и так далее. И есть объект, они как бы отделены друг от друга. И вот в этом смысле в конституцию нового времени, говорит Латур, входят и субъекты, и объекты, и они, каждый из них, вот жизнь субъекта нового времени и жизнь объекта нового времени, имманентно самой себе и трансцендентно субъекту, жизнь объекта трансцендентно субъекту, жизнь субъекта трансцендентно объекту, мы не можем выскочить из этой корреляции. Мы можем установить сложное равновесие, и тем самым, говорит Латур, мы закрываем возможность понимания прошлого, то есть донаучного прошлого. Не только прошлого вообще. Я могу открыть альбом, понятно, что есть человеческое прошлое, да, там где-то там меня родители держат на руках, ну или каждого. Понятно, да? То есть вот не о биографическом прошлом будет речь. Да, но мы закрываем для себя то интеллектуальное прошлое, которое предшествует философии нового времени, и не можем открыть для себя будущее. И в этом смысле я готова здесь поставить точку, такую проблематизирующую точку, с тем, чтобы вернуться к вот этому прикладному опыту, опыту побега, не вполне удавшемуся опыту, но тем не менее достойно исполненному, из-под власти конституции нового времени, которые осуществляют уже в новейшее время романтизм, в первую очередь немецкий романтизм, но не только. Вот у меня есть два камертона, и каждый из них достоин отдельного похвального слова. Это первый камертон, о котором я могла бы говорить, если бы у меня было еще время сейчас, это Навалец. Навалец и, может быть, чуть-чуть молодой Шеллинг. Мне не хочется включать в работу философию, которая нуждается, опять же, в словарной работе. То есть там нужно все время будет объяснять каждый термин. Вот. Но тем не менее, вот как было обещано, ранний Шеллинг, ну, скажем, Навалец, вот Йенский философский кружок, недолго просуществовавший. И второй мой пример — это другая версия романтической философии, это трансцендентализм Ральфа Уолда Эмерсона, это американский романтизм. И уже сейчас, собираясь к вам, я, конечно, понимала, что вот эта картина хорошо была бы дополнена Но это я точно не успею к понедельнику. Но она была бы хорошо дополнена русским космизмом. Потому что это на самом деле единая мысль, которая в разных культурных традициях пытается как раз развалить, освободиться, сбежать из-под власти конституции нового времени. И это продукт уже новейшего времени. То есть это продукт завершающегося нового времени, завершающегося проекта модерна, который пытается рефлексировать собственные основания. Поверьте, ни Декарт, ни Спиноза, ни Бекон, ни Лок, ни Гоббс не рефлексируют собственные основания, потому что они понимают, что они начинают строить заново. Отсюда возникает вот такой настойчивый интерес, даже формальный, к строительной метафоре. И у Бекона, и у Декарта. Вот есть некое здание, у которого нет фундамента. Есть некая постройка, она прекрасна, но ее нужно опустить на фундамент, и значит, надо начать заново. То есть они выступают в известной степени как героические энтузиасты, каждый из представителей нового времени. Они как бы забывают традицию, размежевываются с ней и создают то, что Латур называет конституцией нового времени. Вот в этом смысле, еще раз говорю, опыт следующего, как бы второго, но уже прикладного обнаружения концепта имманентности — это романтическая философия. Поэтому повторяю наши опции. Мы можем в следующий раз вернуться и спокойно проговорить вот этот сюжет, связанный с романтической философией. Вот, вы можете в перспективе когда-нибудь попросить кого-нибудь из наших уважаемых специалистов по русской мысли поговорить о космизме, хотя бы мне, конечно, интересно было бы, как не специалисту, здесь встретить, потому что это тоже, ну, еще раз повторяю, это тот же самый вызов, понимаете, это тот же самый вызов, и он по-разному, разными культурными традициями осмысляется и приводит к довольно любопытным, близким и в то же время разным результатам. Вот поэтому вот встраивается это туда. Но я поздно об этом подумала. Ну, это, знаете, еще раз повторяю, возвращаюсь к самому началу. Это же проект в проекте. Вторая опция какая? Первая опция, говорите. Первая опция — это продолжить то, что мы не закончили. Да, то есть просмотреть сквозь призму. Понедельник, может быть, начаться. Да. Делить это время, а дальше... Да, ну вы знаете, я уже сказала, время... Понимаете, это время уделяет себя нам, а не мы уделяем чему-то время. И в этом смысле, еще раз говорю, когда что-то начинает разворачиваться, очень трудно, можно, конечно, конспективно, вот у меня ровно половину, почти, чуть меньше половины, но там есть кусок, который я опустила и к которому я собираюсь вернуться. Потому что, понимаете, ведь после романтиков нам все равно придется обратиться к современной философии. Нам все равно, вот мы вспоминали отца-основателя, вот такого монстратора философии имманентности Делёза, нам теперь нужно будет к нему обратиться уже в чистоте и попытаться воспроизвести этот очень сложный концепт, который он делает головным для своей мысли. Ну, если вообще можно говорить о головном концепте постмодерна. Это вопрос, но вопрос любопытный. Вот, и дальше, опять же, закруглить этот наш разговор о новых философах, которые... готовы предъявить науке, ну, скажем, вот объективно ориентированную онтологию или спекулятивный реализм, вообще позицию реализма, то есть они готовы осветить путь науки, утонувшей в своих предметах, вот какими-то простыми, как мне представляется, достаточно простыми решениями, но, может быть, и удобоваримыми для тех задач, которые вообще решаются. Потому что там, на самом деле, у нас большая программа на следующий раз —